Глава пятая. «Как Лия?» — спросила я, прижимая плечом к уху мобильной и толкая ногой приоткрытую на лоджию дверь. «Нормально», — ответил Эдик. «Она не отвечает на мои сообщения. Могла бы ей позвонить». «Я звонила», — произнесла, сдерживая раздраженный выдох, пока ставила кружку на небольшой столик около окна. Сама же села в кресло и вытянула уставшие отекшие ноги. Она не берет трубку. Ну, возможно, потому что злится на тебя. Мне казалось, Лия все прекрасно поняла еще в прошлый раз. Элин, она, может, и поняла, но считает тебя предательницей. Так и сказала, и все же удивленный выдох вырвался из моих легких. Хотя чего еще было ожидать от дочери, которая обожает отца, а не меня? Меня, возможно, любит, но намного меньше, чем второго родителя. В этом и была наша проблема. Пока я впахивала долгие годы напролет, а Эдик ходил на свой завод от звонка до звонка, наша дочь проводила с отцом намного больше времени, чем со мной. Матерью, вечно пропадающей на работе. Это я только недавно поняла, когда наконец-то приняла себя и все то, что происходило вокруг нашей семьи. А ведь раньше выть хотелось и лезть на стену от бессилия и непонимания. Считала себя виноватой. Возможно, моя вина все же была, но лишь в том, что я желала для нашей семьи большего, пока муж просто плыл по течению. А вот Лия... Как же сложно с дочерью, которая к своим почти 18 годам все еще не избавилась от детского эгоизма. «Ничего, переживет», — шепнула в трубку, смаргивая проступившие на глазах слезы. «И все равно мне было больно». «Может, вернешься?» — спросил Эдик, и его целеустремленности задавать не один и тот же вопрос можно было поразиться. «Увы. Останавливать меня нужно было раньше. Я тоже могу быть упрямой. Нет, поживу здесь еще недельку-другую. Все обдумаю». «Неужели до сих пор дуешься?» «Эть, ты серьезно?» — прошипела, прикрыв глаза свободной ладонью. «Мой муж непробиваемый. Он все еще считал, что я обиделась на него. Но я не обижалась. Я просто хотела перемен, которых в моей жизни не было. Дом, работа, опять дом. Тянуть все и всех на себе. Выкладываться на 150%. Быть лучшей версией себя. Лучшая жена, лучшая мать, лучшая владелица компании. Я так устала». «А что не так, Элин?» «Все не так. Ладно, давай не будем. Просто передай Лии, что я звонила и хотела бы как-нибудь с ней поговорить. Пусть перезвонит, когда у нее будет время и настроение». «Хорошо», — сухо отозвался муж. «Как там живется?» Это он про квартиру, которую, похоже, хотела больше всех я. Я взглянула на гостиную, которую наполнял мягкий боковой свет, и выдохнула. «Нормально». «Соседи не донимают?» Мой взгляд внезапно упал на стеклянную перегородку, отделявшую мою часть лоджии от соседской. Нет, здесь тихо и спокойно. Я невольно сглотнула, вспоминая парня, который жил за стенкой. Да я и приезжаю сюда только переночевать. Все свободное время я нахожусь на работе. «Как обычно», — пробубнил в трубку муж. Я подавила желание напомнить ему, благодаря кому были закрыты ипотеки и кредиты, и почему муж катается на дорогущей иномарке, а не на проржавевшей Ниве, доставшейся ему от отца. Ну, промолчала. Так и молчала все эти годы. Ладно, не стоит срываться и ругаться с мужем, тем более по телефону. Тогда передавай привет Лии. Я, пожалуй, в душ и спать. «Хорошо», — все тем же сухим голосом отозвался Эдик. Попрощавшись с мужем, отложила телефон в сторону. Просматривать входящие сообщения не стала. Все равно там не будет ни одной весточки от дочери. Как же тяжело, когда тебя не понимают. Никто не понимал. Ни в молодости, когда ты всем врагам назло перла, как танк. Ни сейчас, когда вроде бы все есть, да ничего по сухому остатку. Совсем одна. В горле комок, в глазах непрошенная влага. Проморгавшись, потянулась за кружкой с остывающим чаем. У меня теперь новый набор посуды, а пью чай из кружки, которую взяла у соседа. Интересно, он видел коробку, которую я оставила у его двери? И не стащил ли кто-то посторонний коробку? Ох, стоило позвонить и вручить благодарственный презент в руки, а не подкладывать под дверь и потом втихаря красться к себе, чтобы сейчас, сидя на лоджии и вглядываясь в вечерний город, наполненный шумом, светом от фонарей и каплями дождя, думать, нашел ли сосед кружку. А может, не стоило вообще ничего покупать? Как он расценит мою попытку быть хорошей соседкой? И вообще, почему я то и дело думала о том, кого вообще не знала, да и видела от силы пару раз? Покачав головой и сделав пару глотков чая, я внезапно краем глаза заприметила какое-то движение слева. Чуть не вскрикнула, но когда увидела, что все происходило за стеклянной перегородкой на соседской лоджии, ощутила себя глупо. Ровно так же, как и пару часов назад, когда кралась к двери соседа и подкладывала коробку. Он тоже меня заметил. Прятаться или делать вид, что я не увидела его, было бессмысленно. Я смутилась, потом улыбнулась, приподняла кружку, приветственно махнула свободной рукой. Парень нахмурился, но рукой помахал в ответ. Потом затушил сигарету, которой даже не успел пару раз затянуться, и быстро скрылся в квартире, оставляя меня в состоянии, которое сложно было описать словами. Вроде бы ничего плохого не случилось, да? Просто по-соседски поздоровалась. А почему так неуютно стало, словно я очутилась по ту сторону стекла, будто вторглась на чужую территорию, нарушила личные границы? Да уж, похоже, знакомство у нас не заладилось. Впрочем, плевать. Я сюда не за новыми друзьями переехала, а душевные раны подлечить и, наконец-то, разобраться в себе. Что важнее для меня сейчас? Весь мир вокруг или я сама? «И что, даже не перезвонила?» — удивленно переспросила Света, покачивая в ладонях чашечку с латте. Мы выбрались из офиса на обед и отправились в наш любимый ресторанчик. Ценник здесь был чуть выше среднего, из-за чего в ресторане всегда было немноголюдно и тихо в обеденные перерывы, чем я, к своему стыду, пользовалась. Иногда просто хотелось посидеть в тишине, поесть вкусную еду и поболтать с подругой. Нет, и, похоже, не собирается. Дуется на тебя. А то, — мыкнула я, накручивая на вилку спагетти. Аппетита не было. С тех пор, как съехала из своей же квартиры, у меня вообще все шло наперекосяк. Даже сегодня на общем совещании я трижды ошиблась и почти никого не слушала. Надо что-то делать с этим, пока моя компания по моей же вине не пошла ко дну, куда так стремительно летела моя личная жизнь. Знаешь, Элин, то, что я тебе сейчас скажу, не принимай близко к сердцу. Всего лишь мои мысли вслух, — сказала Света, продолжая убаюкивать чашку с латте. Ты избаловала Лию. Я вон своих пацанов в ежовых рукавицах держу. Они знают, откуда у нас деньги берутся и что мне с их отцом приходится впахивать, как проклятым, чтобы все было. А Лия твоя уж балованная. Я усмехнулась. Поверь, ты мне не открыла глаза. Знаю, понимаю, но ничего поделать не могу. Мне кажется, если я отниму у нее эту хорошую жизнь, дочка только еще больше разозлится на меня. Да и Эдик полностью на ее стороне. Во всем поддерживает, поддакивает. А стоит мне хотя бы попытаться ногой топнуть, так все, караул, мать в положении зла, а папа — ангел-хранитель. Тебя это бесит? Злит. Немного. Но с другой стороны, я понимаю, что упустила момент. Теперь либо смириться, либо... И я замолчала, заглядывая в свою чашку. Там было пусто, как и в моей душе. «Элин, не вешай нос, все образуется». «Не уверена», — вздохнула. «Я уже начинаю сомневаться в том, что поступила правильно. Мне лишь гордостью не позволяет вернуться домой с посыпанной пеплом головой». Света горько усмехнулась. «Ладно, небольшая разлука никому еще не вредила. Лучше скажи, как там живется-то? Одной не страшно?» Я удивленно взглянула на подругу. «Почему должно быть страшно? Наоборот, там тихо, светло и просторно. И сама себе хозяйка. Хочу — готовлю, хочу — доставку заказываю. А хочу — вообще лежу и плюю в потолок, пока мучаюсь от бессонницы». «Ох, моя мечта!» — протянула подруга. «Я бы тоже полежала и поплевала в потолок. Да пацаны покоя не дают. И Мишка все время: Свет, давай съездим туда-то. Вон Воронцовы на юбилей зовут. А ты в курсе, что у пацанов тренировки в воскресенье в 8 утра? Надо бы их отвезти». И она продолжила рассказывать про свою жизнь, пока я все глубже зарывала себя, думая о том, что мне не хватало именно вот этого. Единение со своей семьей, участие в общих делах. Да, я завидовала подруге. И в то же время наконец-то начала чувствовать себя чуточку свободней. Плохо ли, хорошо ли, мне пока предстояло понять. Но все, что я знала сейчас, так то, что мне нужен был глоток свежего воздуха, о чем я и сообщила Свете, когда та закончила рассказывать, как устала поспевать за своими мужчинами большими и маленькими. «Так и развлекись», — заявила она. «Сходи куда-нибудь, в бар какой-нибудь». «Свет, ты с ума сошла? Мне 36. Какие бары? Я в том возрасте, когда надо в театр ходить или на выставки». «Ой, Элин, не придуривайся. Ты успешная, самодостаточная женщина. Шикарная женщина, заметь. И можешь позволить себе пропустить бокальчик другой в каком-нибудь пафосном заведении», заявила подруга, поставив наконец-то на стол чашку. «Так что удели себе еще чуть-чуть внимания и вместо одного вечера бесполезного валяния в кровати иди оторвись. За нас двоих!»